Так оно и было на самом деле, вот только курьером был не человек. На столе, что располагался в центре палатки, лежало крохотное тельце почтового голубя. Меткий выстрел буквально снес ему голову. Тот, кто это сделал, был настоящим снайпером, кто на большом расстоянии мог угодить в глаз зверьку, чтобы не испортить его шкурку. А заметить голубя, высоко летящего в небесах, очень трудно. Это под силу лишь человеку, обладающему орлиным зрением. А попасть в него совсем уж задача непосильная. Но, возможно, заслуга в этом не меткого стрелка, а то, что буры для поимки таких курьеров использовали каких-то хищных птиц, которых сумели приручить. Среди местной живности водились даже орлы-ягнятники, которые с легкостью могли задрать теленка. Уж поймать голубя для них было совсем простой задачей. — Позвольте обратиться, Манхер, — сказал Рохлин, чтобы Жубер скосил на него взгляд. — Обращайтесь, — разрешил тот, но вид у него был недовольным, словно его отвлекли от важного занятия. Все-таки Рохлин сумел испортить о себе первое впечатление. — Я командир русских волонтеров. Мы только что прибыли в лагерь. Можете нами располагать. — Сколько вас? — 93. — Хорошо. — кивнул Жубер. — Приму это к сведению. — Других волонтеров уж нашли? — Да, — сказал Рохлин. — С их командиром познакомились? — Да. — Вот отдыхайте до дальнейших распоряжений. И тут же добавил, — мне ваше лицо знакомо. Где я мог вас раньше видеть? — На совещании у Крюгера перед началом войны, — пояснил Рохлин. Он уж было обрадовался, что Жубер придумает таки им занятия, но его надежды не оправдались. — промычал Жубер, раздумывая. — Хорошо, идите. Взглядом Рохлин зацепился за странную конструкцию с покатым верхом, накрытую тряпицей. Она вполне могла оказаться клеткой, где отдел праведных отдыхал охотник за британскими посыльными. Ягнятник туда не поместится, но для орла меньших размеров клетка подходила. Жубер перехватил его взгляд и поспешил избавиться от визитера. — Идите, идите, — проворчал он. Возвращаясь к волонтерам, Рохлин все думал, что стал участником странной шахматной партии. Ему отведена роль то ли пешки, то ли фигуры покрупнее. Причем игра ведется по особым правилам, когда можно в течение партии выставлять новые фигуры. И не обязательно это происходит после того, как пешка дойдет до конца поля. Его отряд еще не выставили на доску. И теперь он хотел понять позицию на шахматной доске. Рохлин дошел до границы лагеря, миновал орудие, забрался на небольшой холм, с которого открывался вид на город. Леди Смит накрывала пыльная туча. Постепенно она густела. Тут и там среди домов возникали дымные столбы, а дома рушились, кирпичи сползали, как камни во время горного бала, перегораживая улицу. Изредка по улицам пробегали солдаты в форме цвета хаки, но улицы были такими пыльными, что за минуту, проведенную на них, любая одежда приобретала защитный цвет, а лицо покрывал пыльный грим. Над городом висел воздушный шар. Бурские артиллеристы, порой упражняясь в меткости, пытались перебить трос, связывающий шар с землей, но у них это совсем не получалось. Попасть в такую цель попросту было невозможно. Снаряды взрывались только после соударений с твердой поверхностью. Взрываясь они через определенное время после выстрела, тогда, возможно, воздушный шар удалось бы сбить. Взрыв шрапнели неподалеку от шара пробьет тонкую оболочку во множестве мест, тогда шар быстро сдуется и упадет камнем. Ружейные пули его не доставали, слишком далеко. В корзине под шаром что-то постоянно сверкало, там бегали солнечные зайчики. Рохлин догадался, что в корзине стоит гелиограф, и британцы передают какие-то сообщения, идущие на помощь частям. Пушки, что стояли в городе, иногда огрызались. Судя по глухим раскатам и мощным взрывам, там находились корабельные орудия огромного калибра. Но и их снаряды ложились в лучшем случае среди траншей, которые буры вырыли вокруг города на тот случай, если британцы попробуют выбраться из ловушки. В траншеях сейчас находилась только часть дозорных. Подходы к траншеям со стороны города закрывали густые заросли колючей проволоки, державшиеся на нескольких столбиках. Точно они огораживали загон, где пасло стадо коров. Это было бурское изобретение. Прежде Рохлин никогда такой защиты не встречал и взял его на заметку, как очень эффективный. Устанавливать его очень легко, а наступающая армия, чтобы преодолеть колючую проволоку, потеряет много времени. Пока она будет резать ее, окажется практически беззащитной под огнем обороняющихся. Британцы сидели за брустверами, сделанными из мешков с песком. Изредка в бойнице появлялся пробковый шлем наблюдателя, блестел солнечный зайчик на стеклах бинокля или на пенсне офицера. Буры заключали друг с другом пари. Сумеет ли снайпер, подобравшись поближе к позициям неприятеля, снять наблюдателя за то мгновение, что его голова видна в бойнице? «Попал!» — кричали они, когда пробковый шлем британца разлетался в куски, словно перезревший арбуз. Впрочем, британцы, потеряв таким образом несколько человек, уже в бойницах не показывались. Но чтоб подзадорить буров, да и себя развлечь, показывали в них пробковые шлемы, надетые либо на длинную палку, либо на кончик штыка. «Попал!» — кричали буры, когда пуля сбивала шлем с подставки. Но те буквально через несколько секунд вновь появлялись в бойнице. На некоторых из них уже виднелись не одна, а две, три, а то и больше пробоин. Буры поначалу радостно встречали любое попадание в пустой шлем. Но так они лишь понапрасну тратили свои патроны, и командиры приказали прекратить обстрел. Как только это произошло, британцы точно прочитали мысли буров, и в бойнице появились головы сразу нескольких наблюдателей. Буры вновь обстреляли бойницы, но там вновь показывались лишь пустые шлемы. Проходя по лагерю, Рохлин подслушал разговор двух буров, которые рассказывали о том, что минувшей ночью британцы устроили вылазку, добрались до траншей, пятерых бюргеров, которые в тот момент там находились, закололи штыками, а одного захватили в плен. Рохлин замедлил шаг, чтобы дослушать до конца этот интересный разговор. Буры, к счастью, не обратили на него никакого внимания, прихлебывая ароматный кофе. Они стали рассказывать о том, что Жубер перехватил послание от буллера Куайту, где сообщалось, что его армия собирается завтра атаковать бурские позиции и пробиваться к леди Смиту. А Уайт, в свою очередь, должен атаковать буров из города. Вот что было в сообщении, которое рассматривал Жубер. Здесь совсем не умеют хранить секреты. Это те планы буров тоже в скорости становится известно всем, и британцам в том числе. Он быстро дошел до палаток французов и заметил, что поселение заметно разросло за счет палаток, поставленных русскими волонтерами. Морель его ждал, хитро улыбаясь. «За дружбу между Россией и Францией!» — тут же произнес он тост, не дав Рохлину даже сесть поудобнее, и сунул ему глиняную кружку, разлив содержимое откупоренной бутылки, которую держал в руке. Кружки он наполнил до краев. Едва хватило содержимого бутылки. «Мне бы своих проверить», — стал что-то возражать Рохлин. «Да все ваши с моими уж пьют вино, и с немцами пьют, и с ирландцами». «У вас с ними хорошие взаимоотношения? Но как иначе? Нам же вместе воевать». «Что было, то было. У вас же говорят, кто старые попомнит, тому глаз вон. Я бы с их командирами вас познакомил. Но лет-то вы сейчас в лагере нет». И О'Лири непонятно где шляется. Они ведь знали, что вы прибудете, только не знали, когда. Знали бы, тогда точно в лагере находились. «Да, дисциплина тут страдает», — ответил он на немой вопрос Рохлина. «А что, затянется компания? Помяните мое слово, буры по домам разъедутся. Это сейчас они весь урожай свой собрали. По местным понятиям зима приближается, вот они и решили повоевать. Но как весна настанет, поля засеивать придется, тут они и на свои фермы потянутся, и никто их удержать не сможет, потому что они все добровольцы, как и мы. И кто тогда воевать с британцами будет? Правильно, мы. Ну-с, за дружбу». Вино оказалось и вправду вкусным, да еще французы достали кусок пахучего сыра. Пили долго, придумывая все новые и новые тосты. За проливы, которые должны достаться русским. За Суэцкий канал, который должен перейти под юрисдикцию Франции. За то, что Британия ушла не только из Южной Африки, но и из других своих колоний, чтобы у нее остался лишь один остров, чтобы она жила там, как старая беззубая собака в своей конуре. Все наши отряды теперь называются «Иностранный легион», — заплетающимся языком рассказывал Морель. «Буры сами это название придумали, или ты посоветовал?» «На ты они перешли уже после первого тоста». «Я, конечно», — заулыбался Морель. «А что, тебе не нравится?» «Нравится. Чувствует свое влияние в этом названии». Морель, разлив бутылку до донышка, как волшебник взмахивал рукой, и откуда-то появлялась следующая целая бутылка. Им не было конца. Скоро весь пол в палатке был уставлен пустой тарой. А Рохлин чувствовал, что в голове его туман, а ноги плохо держат. Если ему даже удастся подняться, в чем он тоже сомневался, то устоять на ногах точно не сможет. «Жаль, что водки нет», — посетовал Морель. Он то ли констатировал факт, то ли задавал вопрос, надеясь, что Рохлин протащил бутылку через полмир, но тому пришлось разочаровать нового друга. «Жалко, я ее 3 года назад на совместных учениях попробовал», — сказал Морель. «Тогда и полюбил. Усталость хорошо снимает, только надо меру знать». Он даже не посмотрел на Рохлина после этой фразы. И так было понятно все, что за совместные учения и где они проходили. Разумно, что французы отправляют сюда своих офицеров. Опыта в кабинетах не наберешься. «Я тоже был на тех учениях», — заговорщически сообщил Рохлин и искоса взглянул на Морели. «Вот с той поры и выписываю водку из России. Она у меня в подвале всегда есть. Бутылки холодные, запотевшие, роса на стекле», — мечтательно протянул Морель, чуть закатив глаза, будто стихи читал. «Стаканчики ваши маленькие тоже есть, с императорским гербом. Удобная штука, как раз на один глоток, но большой. Некоторых моих сослуживцев такой глоток с ног сбивал», — смеялся Мраль. «И еще икру вашу заказываю. Она стоит, правда, очень дорого, да еще огурцы и соленые с квашеной капустой привозят в бочонках. У нас, конечно, кухня тоже богатая, но так квасить капусту и солить огурцы не умеют». После гастрономических воспоминаний они перешли к обсуждению хода войны. Морель рассказал о пулях, которые здесь повсюду применяют британцы. Называются они «Дум-Дум» и делаются где-то на фабрике под Бомбеем. И именно в Индии, подавляя очередное восстание местного населения, британцы испытывали эти пули на людях. А ведь одна такая пуля могла убить слона или носорога. Рохлин знал об этих пулях, ему даже показывали одну в Санкт-Петербурге, которую прислал российский консул в Индии. Она походила на цветок с острыми лепестками. Кончик пули был крестообразно распилен. Когда пуля попадала в тело, то входное отверстие получалось небольшим, но внутри человека пуля раскрывалась, будто взрывалась маленькая бомба, перемешивая внутренние органы и ломая кости. Уж если она выходила наружу, то рана выглядела ужасно. Из человека вырывался огромный кусок плоти, а внутренности превращались в фарш. «Бесчеловечное оружие, скажу я тебе. Любая рана человека калекой делает. Попади она в руку или в ногу, без них и останешься. Ну, а если в грудь или голову, то шансов спастись никаких. Госпиталь из-за этого подальше от лагеря в тыл переместили, чтобы стонов раненых не слышать. Пока раненых немного. Но что будет, когда Леди Смит брать пойдем?» Морель полез в карман куртки, и на лице у него застыло задумчивое выражение. Наконец его пальцы что-то там нашли, ухватили и потащили наружу. Пару раз находка срывалась, цеплялась за ткань, будто не хотела выбираться из кармана. Рохлин молча наблюдал за Морелем. Француз разжал, наконец, перед ним кулак. На ладони лежал раскрывшийся металлический цветок, отмытый от крови. Рохлин, непонимающе, уставился на Мореле и сказал: «Я уже видел, Дум-Дум». «Возьми», — сказал француз. «Зачем?» — удивился Рохлин. «Возьми», — повторил Морель. Мы тут все становимся слишком суеверными. У нас появилось поверье, что если у тебя есть такая пуля, то еще одна тебе не достанется. Тут вроде оберега. Все хотят раздобыть такую пулю. Ты в это веришь? А во что здесь еще верить? И действует, — нахмурился Рохлин. — Да, — кивнул Морель. — А ты? — У меня еще есть. — Откуда? — Из госпиталя. Там таких много. — Спасибо. А что мне с ней делать? — На цепочку повесь рядом с крестом или в кармане носи. — Спасибо еще раз, — сказал Рохлин. Подержал пулю на своей ладони, внимательно рассматривая, а потом спрятал в карман куртки. На следующий день, ближе к полудню, Рохлина вызвали в палатку к Жуберу. Это было неожиданностью. Рохлин думал, что о нем забудут. В лучшем случае надеялся, что его и подчиненных будут использовать на рытье траншей как дармовую рабочую силу. Его, похоже, уже начали узнавать. И дозорный, что стоял возле входа в палатку, скорее для проформы, чем для дела, ничего не спрашивая, пропустил его внутрь. В палатке развесили карту подступов к леди Смиту. Рядом с ней стояли Жубер, Морель и, как догадался Рохлин, командиры немецкого и ирландского отрядов, Пауль фон Форбек-Леттов и Даниэль О'Лири. Рохлин понял, что пришел самым последним. Посыльному действительно пришлось его немного поискать, прежде чем он сообщил Рохлину, что Жубер желает его видеть. «Прошу прощения за опоздание», — сказал Рохлин на африканс. Жубер кивнул ему. «Остальные присутствующие тоже». «Теперь, когда собрались все, — сказал Жубер, — я могу рассказать вам, что от вас потребуется в завтрашнем сражении». В палатке было не очень светло, и чтобы все могли в подробностях различать символы на карте, Жубер приказал принести несколько масляных ламп. Буры несколько раз ходили к городу и похищали солдат с передовой линии, поэтому Жубер уверял, что сведения точны, их проверяли и перепроверяли. Он водил указкой по карте, показывая, где у британцев установлены пулеметы, где орудия, какого они калибра, а где подступы к городу затруднены из-за холмистой местности. Каждый сектор города британцы поделили между подразделениями. Завтра на рассвете Уайт будет атаковать наши позиции вот здесь. Кончик указки Жубера ткнулся в юго-западную оконечность города. Британцы в начале осады несколько раз предпринимали вылазки, чтобы проверить, насколько сильно укрепились буры. Вдоль реки он попробует пробиться к Коленсо на соединение с армией Буллера. Уайт будет уверен, что Буллер одновременно с ним атакует наши позиции. Вот только Буллер их не атакует. Все молчали и ждали приговора. Собственно, все уже и так догадались, что от них потребуется. Буры ведь никогда не выдерживали штыковых атак. Предпочитали убраться прочь от надвигающейся стены, сверкающей на солнце стали, если не могли ее остановить. А там, в городе, как раз их и ждала эта сверкающая сталь. Когда войска Уайта завязнут в нашей обороне, иностранный легион атакует леди Смит с северо-востока, от холма Булван. Вас поддержит артиллерия. Вам дадут пулеметы. Ваша задача — закрепиться в городе и обороняться до той поры, пока следом за вами в город не подойдут наши отряды. Возможно, это был отвлекающий маневр, и когда они закрепятся на окраинах города, никто им на помощь не подойдет. А британцы будут перебрасывать со всех участков все новые и новые подразделения, пока не выбьют наконец-то русских, французов, немцев, ирландцев из леди Смит. Их будет не так-то просто выбить. То, а уж драться за каждый дом и улицу они умеют превосходно. И, скорее всего, добровольцы там все и останутся завтра. Это будет первый и последний бой. Впрочем, что еще можно было ожидать? Что буры будут беречь их? Нет, напротив. Они должны отправлять добровольцев на самые опасные участки фронта, чтобы поберечь своих людей. За них командиры в ответ перед родственниками. А за добровольцев они не будут держать ответ даже перед Всевышним, когда их призовет он на свой суд. Морель своим отрядом находился под Леди Смитом дольше всех и успел облазить подходы к городу. Большая часть его лежала в излучине Клип-Ливер. Вода защищала его, как ров, древнюю крепость. Форсировать реку было равносильно самоубийству. И, по сути, атаковать можно было лишь с одной стороны, между двумя холмами, на северо-востоке, где протекал один из притоков Клип-Ривер. И еще шла железная дорога. Ретна Морель поделился своими измышлениями с Жубером, и план атаки разработал именно он.